Эпилог. 16 августа 1822. В этот день тело Перси Биши Шелли было предано огню неподалеку от деревни Виареджо на берегу Лигурийского моря. На церемонии присутствовали Байрон, Хант и Трелани, который и был инициатором обряда. Он наблюдал подобные церемонии в Индии. Днем раньше точно так же поступили с телом Уильямса. Трелани наверняка не знал, что именно о таком погребении мечтал монстр, созданный воображением Мэри Шелли. Он говорит на страницах Франкенштейна, что хотел бы быть сожженным на берегу, чтобы ветер унес его прах в море. По свидетельству Трелани, Байрон намеревался забрать череп Шелли. Но Трелани ему отказал, потому что боялся, что тот сделает из него кубок для вина. Зрелище, к тому же сопровождавшееся ужасающим запахом, оказалось настолько тяжелым, что Хант предпочел остаться в карете, а вскоре и Байрон ретировался. Остался один Трелани. Он и схватил дрожащей рукой сердце Шелли, черное и сморщенное, когда лопнула от огня грудная клетка поэта. После церемонии Байрон и Трелани бросились в море и долго плавали. Останки Шелли Трелани положил в ящик и отправил в британское консульство в Риме. Там они и хранились в винном погребе, пока тот же Трелани, конечно, по предварительной договоренности, не выкопал собственноручно могилу для Шелли и не посадил там несколько кипарисов. Погребение состоялось. На мемориальном камне была высечена надпись из шекспировской «Бури», слова Ариэля, духа воздуха. «Он не исчезнет, будет он лишь в дивной форме воплощен». А над этой надписью слова на латыни «Cor cordium», что означает «сердце сердец». С сердцем Шелли все оказалось непросто. Верный Трелани хотел сразу передать его Мэри, но его разубедил Хант. Мэри, дескать, была не слишком добра к их другу в последние годы его жизни, и он, Ли Хант, может это засвидетельствовать. Тогда Трелани отдал его Ханту, и только вмешательство Джейн Уильямс помогло вдове все-таки обрести эту реликвию. Мэри не захотела похоронить сердце Шелли вместе с его останками на протестантском кладбище в Риме. Оно, завернутое в шелк и в странице его поэмы «Адонаис», хранилось в ее письменном столе и было обнаружено только спустя год после ее смерти. Их сын Перси Флоренс Шелли распорядился захоронить его в семейном склепе вместе с собой, что и было сделано в 1889 году, когда он умер. 1889. В парижском салоне выставлена картина французского художника и иллюстратора Луи Эдуарда Фурнье «Похороны Шелли». На ней, возле погребального костра на берегу моря, Байрон, Трелани и Хант, а в стоящей чуть поодаль на коленях женщине можно узнать Мэри Шелли. В действительности Мэри вообще не присутствовала на церемонии, как в сущности и Ли Хант, просидевший все это время в карете. Полотно имело успех, и его репродукция была помещена в 27-м номере журнала «Иллюстрация». Анна Ахматова, родившаяся, кстати, в том же году, прекрасно знала эту картину. Ее изображения в России часто перепечатывались и висели в гостиных. Больше того, оказывается, в своей знаменитой поэме «Без героя», в строфе, где на песке мертвой Шелли, а над ним Байрон с факелом, она описала не сами похороны поэта, а именно эту картину, их изображающую. В этом сама Ахматова призналась Лидии Чуковской. Байрон и Шелли, при всем их различии, были для Ахматовой в чем-то очень схожи. Вот запись той же Чуковской, 1960 года. Слова Ахматовой. Фотография Мандельштама. Отличная. Не правда ли, тут он поэт-романтик, этакий Байрон Шелли? Для нее, тоже великого поэта, все грехи поэтов искупает время, и их бессмертные души разрывают бездну эфира. 25 августа 1823. Мэри Шелли вместе с сыном возвращается, теперь уже навсегда, из Италии в Лондон, в Англию. Ее встречают отец Уильям Годвин и единокровный 20-летний брат Уильям, которого она последний раз видела 15-летним подростком. Лондон так изменился за время ее отсутствия, что теперь ей проще найти дорогу к Колизею в Риме, чем попасть на Гросвенор-сквер. Газовые фонари на центральных улицах освещают роскошные магазины, а Сен-Панкрас, где была похоронена мать, теперь окружают огромные дымящие фабрики. Сначала она остановилась у отца и мачехи на Стрэнд-стрит, потом сняла небольшие апартаменты поблизости. Еще в Италии началась нервная переписка с отцом Перси, ее свекром сэром Тимоти, вернее, с его адвокатом. В ней принимал участие даже Байрон. Сэр Тимоти категорически отказался признавать женщину, которая отвратила моего сына от семьи и его первейших обязанностей в этой жизни. Он предложил забрать Перси Флоренса и обеспечить его всем. Мэри, конечно, ответила отказом. Тогда вдове были предложены смешные, учитывая состояние семьи Шелли, деньги – 200 фунтов в год, 100 ей и 100 Перси Флоренсу. Но условием получения этих средств был полный запрет на печатание трудов Шелли и каких-либо воспоминаний о нем. Мэри вынужденно согласилась. И в Англии выросло целое поколение, незнакомое с творчеством своего великого поэта. 7 апреля 1836. День смерти 80-летнего Уильяма Годвина. Мэри вместе с мачехой не отходила от его постели целую неделю, так как он боялся, что его оставят на попечение слуг. Годвин умер в полном сознании. Последней его волей было распоряжение похоронить его рядом с первой женой, Мэри Уолстонкрафт. И вот холодным апрельским утром Мэри Шелли, Перси Флоренс и Мэри Джейн Годвин стояли на кладбище Сен-Панкрас и наблюдали за работой могильщиков, которые раскапывали могилу матери Мэри. Как она потом вспоминала, гроб оказался абсолютно неповрежденным. И все уставились вниз, где в отверстие можно было увидеть хорошо сохранившуюся ткань платья и потускневшую табличку с именем. Когда матери не стало, Мэри было 10 дней от роду. Теперь она как будто встретилась с ней впервые. Последующие месяцы прошли в хлопотах о мачехе. Ее родные дети, Чарльз и Клэр, жили на континенте. Уильям, сын Годвина и Мэри Джейн, уже 4 года как умер от холеры. И именно Мэри пришлось добиваться пенсии для миссис Годвин и сносить ее приступы меланхолии. Она навещала ее почти ежедневно, хотя отец возложил на нее и другие важные обязанности. Сделал ее своим литературным душеприказчиком. Конечно, он хотел, чтобы она отвоевала ему почетное место в истории английской литературы, издала незавершенные труды и написала его подробную биографию. Забегая вперед, скажем, что из этого почти ничего не вышло. У Мэри хватило душевных сил только на один миф – о своем муже. Когда же она попыталась правдиво изложить историю отца с прошлым своей матери, самоубийством Фанни, своим побегом и его нападками на правительство, то поняла, что навредит подобной публикацией своему сыну, а Перси Флоренс оставался смыслом ее существования. Кстати говоря, он ничем не походил на родителей. Не интересовался поэзией и философией, активно занимался спортом, в том числе парусным, и вообще крепко стоял на ногах и хорошо разбирался в практической стороне жизни. Мэри хватило любви и терпения принять его таким, какой он есть. Наградой ей была его подлинная привязанность к матери. Когда в апреле 1844 года умер его другой дедушка, сэр Тимоти Шелли, Перси Флоренс унаследовал титул и стал полноправным владельцем Филд Плейс, родового поместья семьи Шелли в Сассексе. Не стоит думать, что на мать с сыном тогда свалилось богатство. Леди Шелли умудрилась распродать всю мебель в доме, остались лишь каминные решетки, а сам особняк находился в плачевном состоянии. Кроме того, о своих правах тут же заявили другие наследники, которым еще Перси Биш и Шелли обещал в случае своего вступления в права выплатить немалые суммы. Клер, Хант, Пикок и Хок. 6000 фунтов полагались и Анте, дочери Перси и Гарриет. К сожалению, их сын Чарльз умер в 12-летнем возрасте. Но мать и сын не унывали. Продолжая жить в своем маленьком уютном коттедже в Патне, они расплатились с долгами и со временем даже смогли купить 4-этажный дом в Лондоне на Честер-сквер 24. Будущее Перси Флоренса было обеспечено во всех смыслах. 22 июня 1848. Свадьба Перси Флоренса Шелли и молодой вдовы Джейн Гибсон Сент-Джон. Он женился по совету матери. Джейн не была ни красива, ни артистична, но эта маленькая пухлая женщина обладала добрым, отзывчивым сердцем и немалым состоянием. Она разрешала мужу плавать по реке сколько ему было угодно, следила за его питанием и гардеробом, и главное, сумела выстроить близкие и доверительные отношения со свекровью. Она заботилась о ней и готова была часами выслушивать ее рассказы о прошлом. Этого оказалось достаточным для того, чтобы Перси и Джейн счастливо прожили вместе всю жизнь, хотя у них и не было детей. Джейн появилась в жизни Мэри как раз тогда, когда ей нужна была помощь. Усилились давно мучившие ее головные боли, а постоянный тремор мешал писать. Доктора говорили о невралгии, но рекомендованное ими лечение в Баден-Бадене и Брайтоне не помогало. Осенью того же года молодые вместе с Мэри, они с ней никогда не расставались, переехали в обновленный Филд Плейс. Мэри поселилась в бывшей спальне Перси Биши, и, как он в детстве, любовалась из окна прекрасными закатами на фоне кипарисов и кустов лаванды. Но поместье лежало в низине, там было влажно и ветрено, что не подходило слабой Мэри. Она уже с трудом садилась в карету. Джейн ухаживала за ней, как преданная сиделка. Немного улучшила ее состояние поездка на юг Франции. Но в декабре 1850-го доктор Ричард Брайт диагностировал у нее опухоль головного мозга. Джейн и Мэри скрывали страшный диагноз от Перси Флоренса. Однако, когда мать парализовала, и она уже не могла говорить, он все понял. 1 февраля 1851 года, после 8-дневного пребывания в коме, Мэри Шелли скончалась в возрасте 53 лет, унеся с собой все тайны своего романа и брака с первым поэтом-романтиком Англии. Тем не менее, важная роль Джейн в ее теперь уже посмертной судьбе продолжалась. Мэри просила похоронить ее вместе с родителями, но когда невестка приехала на Сен-Панкрас, то пришла в ужас. Там хозяйничали расхитители могил, потому что проходящая рядом железная дорога почти уничтожила старое кладбище. Волевая Джейн принимает непростое решение и вывозит останки Годвина и Мэри Уоллстонкрафт в местечко Борнмут на берегу океана, куда они с Перси Флоренсом часто приезжали подышать морским воздухом и где теперь неподалеку располагался их новый дом – Боскомб Мэнор. Викарий местной церкви святого Петра поначалу категорически отказывает ей в этом захоронении. Он наслышан о репутации покойных. Тогда Джейн одна в карете, где позади нее стоят гробы, глубокой ночью въезжает на церковный двор. Викарию пришлось смириться. Мэри упокоилась рядом с родителями, а Клер до конца жизни не разговаривала с читой Шелли, потому что ее родную мать, вторую жену Годвина, никто никуда перевозить, конечно, не стал, и она осталась лежать на Сен-Панкрас. Сегодня там, о бывшем кладбище, напоминают лишь несколько могильных камней, аккуратно сложенных вокруг выпирающих из земли корней старого ясеня. Камень с еле различимой надписью «Мэри Уоллстонкрафт Годвин» тоже можно увидеть. Хотя тем, кто захочет поклониться памяти этой знаменитой английской семьи, придется поехать в Борнмут. Всего 2,5 часа из Лондона с вокзала Ватерлоо. Но и на этом энергичная Джейн не посчитала свою миссию законченной. Через 8 лет она издает книгу «Шелли. Воспоминания», где предлагает стерильный, почти святочный рассказ о жизни свекрови и ее знаменитого мужа, лишенный даже намека на какие-либо скандальные подробности и якобы записанный ею прямо со слов самой Мэри. Там много откровенной неправды. Например, утверждалось, что Шелли и Мэри обнаружили свои чувства друг к другу уже после смерти его жены Гарриет. Не стоило бы упоминать эту книгу, если бы она не продолжила тенденцию, начатую самой Мэри Шелли, при издании работ мужа и написании собственных мемуаров. Она нигде ни слова не говорит об атеизме поэта, о его многочисленных любовных увлечениях, о чудовищных отношениях с отцом и его политическом радикализме. Мэри сознательно избегала всех этих обстоятельств, о которых прекрасно знала и которые могли бы бросить тень на образ великого поэта-романтика. Целые поколения читателей викторианской эпохи охотно верили ей. И Шелли из бунтаря в их сознании превращался в жертву, небожителя, который был слишком хорош для реального мира. Его гениальные стихи позволяли отвести Шелли самое почетное место в пантеоне английской литературы. А провокационные вопросы никто не задавал, во всяком случае до второй половины XX века. 1870. Клер Клэрмонт, единственная оставшаяся в живых из знаменитого трио Перси, Мэри, Клер, навсегда переезжает в Италию, во Флоренцию, и принимает католичество. Ей уже 72 года, и позади бесконечные странствия по Европе с длительными остановками в Австрии, Франции, Германии и России. Всю жизнь она или гувернантка, или компаньонка старых богатых дам, или учительница музыки. После смерти в 1844-м сэра Тимоти Клер, хотя и не сразу, но получает, наконец, завещанные ей Перси Биш и Шелли еще при его жизни 12 тысяч фунтов. Он как будто продолжает заботиться о ней. Его портрет и его книги всегда в ее комнате. Но говорить о прошлом она, в отличие от Мэри Шелли, не любит. Подробности ее долгой жизни не знают даже любимые племянники, дети Чарльза, поселившиеся вместе с ней во Флоренции Паулина и Вильгельм, которому она дает деньги на покупку фермы. Для всех вокруг Клер – странная английская пожилая дама, ведущая затворнический образ жизни и регулярно посещающая службы в соборе Святого Духа. 1836. В Париже выходит сборник поэм «Моисей» под псевдонимом Клер Клермонт. Нет, автор не она. Автор никто иной, как Герман Гампс, ее близкий друг во время пребывания обоих в России, в доме Постниковых. Ныне он изучает теологию в университете в Страсбурге, и можно только догадываться, отголоском каких чувств и событий стал этот псевдоним. Во вступлении к одной из поэм есть, между прочим, такие строки. «Из пустыни моего бегства я не смею говорить с тобой. Мое сердце полно тобой, но уста молчат. Ты никогда не узнаешь от меня, что у моей музы навсегда твои черты». Она и правда никогда об этом не узнала. Хотя и сегодня эту книгу можно найти в Национальной библиотеке в Париже. 1888. Генри Джеймс пишет свою знаменитую повесть «Письма Асперна», сюжет которой отдаленно напоминает историю пребывания Клер во Флоренции в последние годы. В повести некий американский исследователь литературы мечтает завладеть письмами знаменитого поэта Джеффри Асперна, которые хранятся у его бывшей возлюбленной Джулианы Бордеро, живущей в Венеции. Для этого он снимает у нее комнаты и даже пытается соблазнить ее племянницу Тину. Но жадная старуха умирает. Тина сжигает письма. Надо ли говорить, что к реальной истории литературного наследства Клер Клермонт этот сюжет не имеет ровным счетом никакого отношения. После смерти Клер ее душеприказчицей стала Паулина, которая и продала письма, дневники и другие ценные бумаги мистеру Бакстону Форману, издателю произведений Шелли и Китса, и одному из первых членов общества Шелли. Путешествующие вместе с разными владельцами литературной реликвии осели, наконец, в Британском музее, как им и полагалось. Почти все письма и дневники напечатаны. Но гений Джеймса уловил главное. Тайны былых времен они не выдают. Тайны эти ускользают от исследователя, скрупулезно вчитывающегося в иногда почти ничего не значащие строки. Так что в каком-то смысле письма Асперна и Шелли действительно сожжены. Май 1879. Во Флоренции жарко. Прошло уже 2 месяца со дня смерти тети, но Паулина все еще разбирает бумаги и думает, как ими распорядиться. За это время она получила несколько писем с предложением купить у нее оставшийся после Клер архив. Но фамилии на конвертах ей ничего не говорили, да и суммы предлагали мизерные. О нет, она не дурочка и прекрасно понимает, что значат для Англии письма Перси Биши и Мэри Шелли, а также самой Клер и к тому же ее дневники. Но она хочет не только получить реальные деньги за это наследство, но и добиться того, чтобы английские читатели имели к нему доступ. Паулина уже откровенно устала от сложных отношений знаменитой троицы, от скрытности тети, явно не договаривавшей половину из того, что она знает, от обилия мало что говорящих ей имен и фамилий, которыми пестрели записи. Как вдруг в одной из пачек она увидела листок, на котором рукой Клер было записано. «Находясь под влиянием доктрины свободной любви, я была свидетелем того, как 2 первых поэта Англии превратились в настоящих монстров лжи, подлости, жестокости и предательства. Проповедующий свободу во всем лорд Б стал чудовищем в человеческом обличье, удовлетворяющим свою жажду убивать и причинять боль тем женщинам, которые ему доверились, которые его любили. А Шелли? Он говорил, что восхищается мной и моей дочкой, но ничего не сделал, чтобы спасти Аллегру. Он утверждал, что любит Гарриет, но бросил ее. А Мэри? Он постоянно предавал ее, влюбляясь в других женщин, включая меня. И именно в них он искал новые надежды и новые мечты. Мы с Мэри заплатили непомерную цену за эти отношения. Нет, этот листок надо куда-то спрятать или даже выбросить. Еще жив Перси Флоренс. Приятно ему будет прочесть такое о своем отце, где Перси и лорд Байрон уподобляются по сути страшному чудовищу, созданному воображением его матери. Да и заинтересовать подобное может только бульварную прессу, а не серьезных исследователей. И тем более не поклонников творчества Байрона и Шелли. Паулина вынула крамольный листок, аккуратно сложила его в четверо и убрала в шкатулку, где хранила деньги и документы. Потом заперла ее, проделав ключ золотую цепочку, подаренную ей Клер еще зимой, незадолго до ее ухода, и повесила цепочку на шею. Еще одна тайна попала под замок почти на полвека. 10 ноября 2020. В Лондоне, в районе Ньюингтон-Грин, открыт памятник Мэри Уолстонкрафт. Средства на него собирали более 10 лет и собрали в итоге 143 тысячи фунтов. Памятник необычный. Это миниатюрная, полностью обнаженная женская фигура, возникающая из абстрактной серебряной формы, которая напоминает очертания множества женских тел. BBC назвала ее «кружащейся смесью женских форм». Автор – художница-абстракционистка Мэгги Хэмблинг. На постаменте помещены слова самой Уолстонкрафт. «Я не хочу, чтобы женщина имела власть над мужчиной, но хочу, чтобы она распоряжалась собой». Скандалы не перестают преследовать первую английскую феминистку. Многие возмутились тем обстоятельством, что Мэри обнажена. Автор оправдывалась, что это символизирует дух свободы. Скульптура говорит о преодолении препятствий. Ее можно сравнить с ракетой наших надежд, стремящейся в небо и идущей по пути борьбы за расширение прав и возможностей женщин, которую начала Уолстонкрафт. В таком обнажении действительно прячется глубокий смысл. Мэри Уолстонкрафт в течение своей короткой жизни ничего не боялась и всегда была предельно откровенна. Это ее муж, Уильям Годвин, сначала написал правдивые мемуары о жене, опорочив ее репутацию в глазах английского общественного мнения на долгие годы, а к концу жизни превратился в скучного зануду, бегущего правды и больше всего думающего о деньгах. И это ее дочь Мэри, сначала своим побегом с Шелли и готовностью пойти на любые жертвы ради любви и свободы, подтвердила духовное родство с матерью, а потом стала создавать миф о муже, закрывая глаза на все, что происходило с ними в действительности. Сегодня это уже ни для кого не тайна. Подлинная история, возникающая из фактов и оставшихся многочисленных литературных свидетельств, бесстрастно рассказывает нам о многом. О том, например, что Мэри Уолстонкрафт умерла из-за преступной халатности мужчины-врача, а молодые жизни Фанни Имлей и Гарриет Шелли оказались безжалостно загублены. Или о том, как Мэри Шелли и Клер с годами превратились в свои полные противоположности. Бунтарка Мэри стала почти монашкой и больше ничего равного своему Франкенштейну не написала. А Клер, обворожительная любовница и певица, обернулась скучной гувернанткой, смертельно боящейся своего прошлого. Зачем было тревожить их тени? Только ли для того, чтобы обвинить двух великих мужчин? Конечно, нет. У Винфрида Зебальда в романе «Аустерлиц» есть рассуждение о следах, которое оставляет боль в истории, испещренной бесчисленными еле видимыми линиями. Увидеть и расшифровать эти линии нужно нам, чтобы жить дальше. Как и услышать голоса тех, кто уже не может постоять за себя, чья жизнь оказалась сломлена франкенштейнами всех видов и обличий. Хотя они и декларировали подчас важное, как тот же Шелли, провозгласивший пророческое в поэме «Восстание ислама». Как человек способен быть свободным, когда с ним рядом женщина-раба? Увы, несмотря на ведущиеся сегодня актуальные разговоры о «Me-too», «Male-gaze» и тому подобном, доминирование мужчин в патерналистском обществе продолжается, а насилие не прекращается ни на мгновение. И до победы в борьбе за права женщин, начатой неистовой Мэри, которая сегодня обнаженная, дерзко смотрит на обывателей в Лондоне, еще далеко.